Друзья дорогие, я считаю, что большим благословением для нас вот является то, что среди молодежи могут быть старцы. Старцы, написано, седина на пути правды – это слава. И вы знаете, я себя отношу к молодежи 80-х годов. Помню, 23 года тому назад я приехал в числе небольшой группы молодежи из Кишинева в Дедовск. Это был 87-й год. Мы приехали в Дедовскую церковь для того, чтобы встретить, по случаю встречи из УЗ Петра Васильевича Румачка, который освободился после 6-го срока заключения. Кстати, братья и сестры, в нашем братстве было только два брата, которые отбыли 6 сроков заключения. Это Батурин Николай Георгиевич и Петр Васильевич Румачек. И вы знаете, друзья, Петр Васильевич имел такую честь от Господа, 18 раз праздновать Рождество на тюремных нарах. 18 лет подряд, с перерывом небольшим, находясь на свободе. Я говорю честь, потому что такой чести Бог удостаивает не всех быть узником во Христе. А вот Петру Васильевичу Господь такую честь предоставил, находясь, совершая служение в братстве. И я очень рад, что Петр Васильевич нашел силы и расположение сердца у него было, чтобы сегодня провести с молодежью этот рождественский вечер и поделиться какой-нибудь вдохновляющей историей из той жизни, тяжелой, суровой, но благословенной, на узком пути, которым Господь вел его и все братство. Мы с вами вступаем в 50-летний юбилей братства нашего. В следующий год весь год юбилейный. У нас будет много воспоминаний. И я очень рад, что среди нас есть тот, кто в нашем братстве был от самого начала, от самого зарождения, от 61-го года. И вот мы сегодня радуемся, слыша участие наших дорогих братьев-старцев. И поэтому сейчас Петр Васильевич, что ему Господь положил на сердце, он поделится с нами. Пожалуйста, Петр Васильевич.